65 миллионов лет назад. Территория Северной Америки. Мы оказались на зеленой лужайке. Как тут хорошо! Петь, смотри, какие тут красивые цветочки. Похоже, они приглянулись не только тебе. Видишь? Их кто-то уже с удовольствием уплетает. Вижу, какой-то динозавр. Он похож на огромного носорога. Это трицератопс. Я даже рада, что он это делает. Иначе я бы его испугалась. На его голове два длинных рога, на носу еще один поменьше. На задней части черепа какая-то странная штука. Это костяной воротник. Трицератопс действительно напоминает носорога, но значительно превосходит его в размерах и массе. Длина трицератопса 7 метров, высота 3, а весит он почти 12 тонн. Такое телосложение делало его опасным соперником. Представьте, на вас несется многотонный грузовик, снабженный тремя мощными рогами. Не каждый осмелится с таким драться. Интересная у него морда. Похоже на клюв. Им очень удобно перекусывать толстые стебли растений. А чтобы хорошо их пережевывать, у трицератопса в среднем было 500 зубов. Сколько? Выпавшие и стертые зубы заменялись новыми. Поэтому количество зубов постоянно менялось, достигая иногда 800 штук. При пережевывании челюсти трицератопсов двигались не только вверх и вниз, но и из стороны в сторону. Вот как раз сейчас он вам это демонстрирует. Здорово у него это получается. Трицератопсы имели короткие трехпалые передние конечности и мощные четырехпалые задние. При передвижении кисти передних конечностей были разведены в стороны. На передних конечностях было только три опорных пальца. Третий и четвертый были лишены копыт. А где его стадо? Почему он пасется один? Отчего ему бояться? Такие рога кого хочешь испугают. Но только не его. О ком ты говоришь? А вон, смотри. Сзади него показался крупный динозавр, похожий на аллозавра. Он тоже ходит на двух задних лапах. Тело расположено параллельно земле. Голова массивная, передние конечности маленькие, но когтистые. Хвост большой и толстый, как бревно. Длина этого динозавра 12 метров, высота 4, а вес достигал 6 с лишним тонн. Зубы могли смыкаться с силой в 3,5 раза больше, чем у австралийского крокодила, в 15 раз больше, чем у африканского льва и почти в 7 раз больше, чем у аллозавра. Разрешите вам представить, тираннозавр, или, как его иногда называют, тирекс. Самый большой наземный хищник, когда-либо проживавший на нашей планете. Похоже, он это прекрасно знает. Смотрите, он даже не пытается идти скрытно. Его совершенно не волнует, заметят его или нет. Попасть в лапы тирекса означало гибель. Я бы на месте трицератопса поторопился скрыться. Или хотя бы повернуться к нему передом. В лапы тирекса? Вы имеете в виду передние? Так они же совсем маленькие. Что он ими может? Несмотря на свой сравнительно небольшой размер, они были очень сильными и позволяли крепко держать жертву, пока хищник убивал ее своими огромными челюстями. Тогда трицератопсу надо срочно убегать. Почему же он медлит? Он занят. Завтракает. Жует, аж за ушами трещит. Вот и не слышит. Надо его предупредить. Крикнуть или кинуть в него чем-нибудь. Не надо в него ничем бросаться. Вдруг ты его поранишь. Да. Но что же делать? Расстояние между ними очень быстро сокращается. Ку-ку-ку-ку, гав-гав, мяу. Ой, что это? Не знаю, но это отвлекло тирекса. Он остановился и удивленно озирается по сторонам. А трицератопс встрепенулся, увидел, что рядом хищник, и побежал. Ого! Да так быстро, что тирекс не может его догнать. Только лязгает челюстями, пытаясь его укусить. Да что толку? Трицератопс бежит, сминая все на своем пути. Кусты, деревья, только щепки летят. Похоже, эти странные крики спасли трицератопсу жизнь. Правда, непонятно, откуда они взялись. Это ИД-7000. Мой аппарат идентифицировал динозавра. Выходит, что Тирекс и есть тот, кого мы так долго искали. Именно так. Ура! Наконец-то нашли! Только почему вы поставили такой странный сигнал, профессор? Это пробный вариант. Мне хотелось выбрать что-то близкое по духу к животному миру. Получилось какое-то попурри на тему домашних животных. Похоже, мне еще надо над этим работать. Петя, Владимир Сергеевич, мы спасли трицератопса, но сами попали в трудное положение. О чем ты говоришь, Маша? Тираннозавр! Что тираннозавр? Он бежит прямо на нас. О, нет! Ему не понравилось, что мы лишили его добычи. Профессор, надо что-то делать. Включаю перемещение. Великобритания, 100 лет назад. Так. Это уже не доисторический лес. Здесь нет диких растений. Здесь письменный стол, стул, шкафы с книгами, камин. Это какой-то кабинет. Маша, ты меня видишь? Конечно, Петя. Ты же стоишь рядом со мной. Я больше не Петя. Аппарат профессора совершил ужасную ошибку. И теперь я тираннозавр. Я тебя съем. Не съешь. Почему? Потому что я теперь не Маша. Я сейсмозавр. И каждая моя нога весит 12,5 тонн. Что, правда, что ли? Ага. Хочешь проверить? Давай, я на тебя наступлю. Ладно, хватит дурачиться. Эх, какое все-таки классное путешествие мы слетали. Узнали так много интересного. Здорово, что зуб, который я нашел, принадлежит такому запоминающемуся динозавру. Кстати, а где он, мой зуб? Я же его в кабинете Владимира Сергеевича оставил. Да, но это чужой кабинет. Я здесь ни разу не была. Владимир Сергеевич, похоже, вы ошиблись и направили универсальный перемещатель не в том направлении. Конечно, это не мой кабинет. Но здесь нет никакой ошибки. Я хотел, чтобы вы познакомились с одним человеком. С каким? А вот он сидит в кресле у камина. Ой, спинка кресла такая высокая, что я его даже не заметил. А кто это? Известный английский писатель Артур Конан Дойл. Молодой человек, вы сказали «запоминающийся динозавр». Уверен, вы имели в виду какого-нибудь хищника. Верно, тираннозавра. Я так и думал. Действительно, его ужасная мощь и непомерная кровожадность вызывают восхищение. Но не надо забывать и о других, не менее удивительных созданиях. Стегозавр, трицератопс, плезиозавр, птеродактиль. Для меня остается загадкой, как люди так долго пребывали в неведении. Почему никто ничего не знал об этих тварях, которые когда-то населяли всю нашу планету? Но это когда было-то? 1 000 000 лет назад. Тогда еще не было людей. А если бы были? Как повел бы себя человек, столкнись он нос к носу, например, с птеродактилем? Как бы повел себя царь природы человек, если перед ним встал голодный тираннозавр? Ну, как вам сказать? Думаю, он бы пустился на утек. Один мой знакомый, полковник Фоссет, побывал недавно в Южной Америке. Он нашел там места, где еще не ступала нога человека. Представляете, целые гектары неизведанных земель. А что, если там все еще живут динозавры? Удаленность от цивилизации, жаркий влажный климат и буйная растительность – это идеальное место для размножения гигантских ящеров. А что? Вполне может быть. Вы так считаете? Надо туда отправиться и посмотреть. Уже. Что уже? Я отправил туда научную экспедицию. И что же? Ей удалось что-нибудь найти? Более чем. люди наткнулись на живых гигантских ящеров и даже вступили с ними в жестокую схватку. Не может быть! Ведь это начало 20 века. Неужели динозавры дожили до этого времени? И что же было дальше? Им удалось вернуться? Вы это узнаете, если прочтете мой роман «Затерянный мир». Но, к сожалению, весь тираж уже раскуплен. Жаль. Постойте, у меня же есть эта книга. Я и не представлял, что она такая интересная. Вот вернемся, обязательно ее прочту. Что ж, желаю приятного времяпрепровождения. Наши дни. Территория среднерусской возвышенности, точнее, между речи Оки и Волги. Короче, мы дома. Вот этот кабинет я узнаю. Ваш компьютер, профессор, справочники, стол. А вот и печенье с молоком, которое вы так и не доели. А вот и мой зуб. Точнее, зуб тираннозавра. Он будет самым интересным экспонатом моей коллекции древних окаменелостей. И большая у тебя коллекция? Нет, это первый экспонат. Но я не собираюсь на этом останавливаться. Что может быть интереснее искать кости динозавра, правда, Маш? Согласна. Палеонтология – увлекательная наука. Но давай сначала послушаем, что скажет твоя мама. Это ведь ей придется стирать твои штаны. Поверь мне, она будет только рада. Стирать – это ее любимое занятие. Она целыми днями этим занимается. Ну ладно, мне пора. Побегу читать «Затерянный мир». Спасибо вам, Владимир Сергеевич, за увлекательное путешествие. До свидания, друзья мои. До новых встреч. Почему летают птицы, отчего метель метет, как пшеница колосится, и когда она цветет? Кем поделен мир на страны, и куда плывет туман? И когда бывает главным боцман, а не капитан? Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь. Почему огонь мерцает, раньше птица или яйцо? Отчего снежинка тает, попадая на лицо? В чем причина неполадок, почему горит бензин? 100 вопросов, 100 догадок, а ответ всегда один. Учись у жизни постоянно, живи и жизни не страшись. Учись и будешь ты хозяином, а нет, тебя научит жизнь.